не Моисей дал вам хлеб с неба». Беседа о небесном хлебе происходит в Капернауме. Начинается она, судя по всему, на свежем воздухе, возможно, на берегу моря, а заканчивается в Капернаумской синагоге. В какой-то момент беседы Иисус и его слушатели переместились в синагогу. Евангелист не уточняет это. Данный вопрос стал предметом научной дискуссии, не завершившейся до сих пор. В рамках дискуссии предлагались различные варианты деления беседы на две или три части в соответствии с ее содержанием, стилем, наличием повторов и другими внутренними факторами. В частности, Браун, крупнейший специалист по четвертому Евангелию в конце XX века, высказывал гипотезу о том, что заключительный раздел беседы представляет собой добавление к первоначальному тексту, якобы перемещенное туда евангелистом или редактором из повествования о Тайной вечере. Эта гипотеза основывается на том, что основные темы заключительной части дублируют темы, намеченные в основной части. Однако, как мы видели на примере уже рассмотренных бесед с Никодимом, самарянкой и иудеями, многочисленные повторы являются характерной чертой прямой речи Иисуса, как она отражена в четвертом Евангелии. При этом каждый повтор добавляет тому или иному термину образу, той или иной концепции новые обертоны. В речи Иисуса нет случайных повторов. Если он возвращается к какой-нибудь мысли, значит, он хочет ее развить, уточнить или дополнить. Сказанное в полной мере относится к беседе о небесном хлебе. Поэтому думается, что шов, соединяющий часть беседы, произнесенной на воздухе, с частью, произнесенной в синагоге, следует искать не в середине речи, а там, где либо речь Иисуса прерывается вопросом слушателей, либо в действие вступает новая группа слушателей. Такой шов отчетливо просматривается перед словами «возроптали на него иудеи». До этого момента собеседниками Иисуса были люди, жаждавшие услышать его слова, догонявшие его на лодках и, наконец, нашедшие его на берегу. Им, участникам и свидетелям чуда умножения хлебов, он говорил о том, что они ели хлеб и насытились. С этого момента слушателями становятся иудеи, которые ропщут между собой, обсуждая земное происхождение Иисуса от Иосифа. Тех, кто пытался догнать учителя, эта тематика совершенно не интересовала. Синагога, напротив, была тем местом, где собирались иудеи, настроенные по отношению к Иисусу враждебно. Смена тональности в беседе соответствует смене групп слушателей и, надо полагать, перемещению Иисуса в синагогу. Обратимся к первой части беседы. Она начинается с рассказа о людях, которые были свидетелями чуда умножения хлебов, а потом видели, как ученики отплыли на лодках без Иисуса. Они не знали, что Иисус ночью пришел к ученикам по воде, а потому искренне удивились, когда увидели его вместе с учениками в Капернауме. «И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: Равви, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Слово «хлеб» в этой части беседы употреблено 7 раз, всего же в беседе оно встречается 15 раз. Вместе с дважды встречающимся здесь термином «пища» и глаголами «алкать» и «жаждать» оно составляет тот терминологический и образный каркас, который становится несущей конструкцией всей беседы. Во второй части беседы к этим терминам добавляются глаголы «есть» 4 раза и «пить» 1 раз, происходящее от них причастие «едущий» 6 раз и «пьющий» 2 раза, а также существительное «питье» 1 раз. Весь этот набор гастрономических терминов, вопреки очевидности, призван заострить внимание слушателей не на пище тленной, а на пище, пребывающей в жизнь вечную. Хлеб, пища, питье. Понятия настолько обыденные, что современному человеку бывает трудно понять, как можно вкладывать в них какой-либо сакральный смысл. Между тем, как мы говорили, рассматривая Нагорную проповедь, хлеб — один из основополагающих и наиболее универсальных библейских символов. Хлеб использовался не только в качестве основной пищи, но и в качестве одного из элементов для жертвоприношений. К хлебу и всему, что связано с его производством, относились с благоговением. Значение хлеба для древнего человека определялось тем, что хлеб был источником жизни. Призрак голода постоянно преследовал человека, жизнь и благополучие которого в значительной, если не в решающей степени, зависело от урожая пшеницы. Многие библейские сюжеты, в том числе эпическая история Иосифа и его братьев, связаны с темой голода и хлеба. В этой истории именно хлеб играет основную роль. Его оскудение в земле Ханаанской и наличие в земле Египетской заставляет сыновей Иакова прийти к своему брату Иосифу. Выбор между хлебом и его отсутствием был выбором между жизнью и смертью. «И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле Египетской, и наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле Египетской был хлеб». Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим: «Что вы смотрите?» И сказал: «Вот я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». Снабжая своих братьев хлебом, Иосиф тем самым избавляет их от смерти. Точно так же пророк Илия спасает от смерти вдову в Сарепте Сидонской, у которой оставалась лишь горсть муки, и которая сказала ему: «Жив Господь Бог твой, у меня нет ничего печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена 2 дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». По слову Господа, изреченному через пророка, мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало. Повествуя об этих и других событиях, связанных с хлебом, Библия ставит их в разряд чудес, вне зависимости от того, имели ли эти чудеса естественный характер, как в случае с Иосифом, или сверхъестественный, как в случае с пророком Илией. Дарование манны было событием сверхъестественным, но сама манна, несмотря на свое небесное происхождение, была пищей тленной, о чем свидетельствовали даже ее физические свойства. Ее нельзя было хранить дольше 1 дня. Иисусу было свойственно переключать внимание собеседника с предметов земных и тленных на реальность иного плана, выходящую за рамки чувственного восприятия. Отталкиваясь от хорошо знакомых собеседнику земных вещей, он трактовал их как прообразы небесных реальностей, уча слушателя переноситься сознанием от материального к духовному, от тленного к нетленному. Самарянки, говорившие ему о воде, почерпали и колодцы, он в ответ излагал учение о воде, текущей в жизнь вечную. Хлеб является символом пищи, а значит, символом жизни. Человек не может не есть. Если он не ест, он умирает. Но не одним хлебом живет человек. Об этом знали уже в ветхозаветные времена. И Иисус неустанно напоминал своим собеседникам о том духовном измерении жизни, которое не связано с материальным хлебом, но для поддержания которого требуется своя пища. «Человек есть то, что он ест», — писал немецкий философ-материалист Фейербах. Это выражение стало крылатым и на протяжении многих десятилетий использовалось, в том числе в атеистической пропаганде, для доказательства того, что человек есть существо сугубо материальное, состоящее из тех же элементов, что и его пища. В чисто физическом смысле это так и есть. Клетки человеческого тела постоянно обновляются благодаря тому, что человек ест, что он пьет и чем дышит. Из воздуха, пищи и питья складывается тот материальный субстрат, из которого в конечном итоге и состоит его тело. Высказывание Фейербаха, как отмечает протопресвитер Александр Шмеман, парадоксальным образом соответствует библейскому откровению. Задолго до Фейербаха такое же определение человека было дано в Библии. В библейском рассказе о сотворении мира человек представлен прежде всего как существо алчущее, а весь мир — как его пища. Согласно автору первой книги Бытия, сразу же за приказом плодиться и владычествовать над землею, человеку предписывается есть от плодов земли. «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, и всякое древо, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Для того, чтобы жить, человек должен есть, он должен принять мир в свое тело и превратить его в себя, в свои плоть и кровь. Человек действительно есть то, что он ест, а весь мир явлен как праздничная трапеза. Этот образ праздничного пира, пронизывающий всю Библию, и есть центральный образ жизни. Образ жизни при ее сотворении, а также образ жизни в ее конце и исполнении. «Да едите и пиете за трапезою моею в царствии моем». Спиритуализм, отличавший некоторых греческих философов и характеризовавшийся презрительным или стыдливым отношением к телу, пище, всему материальному и телесному, не был свойственен ни Ветхому Завету, ни учению Иисуса, ни последующей христианской традиции. Непосредственным поводом к беседе о небесном хлебе стало чудо насыщения 5000 человек пятью хлебами и двумя рыбами, чудо, которое имело целью утолить физический голод людей. Сам Иисус мог оставаться без пищи длительное время, но не бесконечно. Он знал, что такое алкать и жаждать, и то, что человек нуждается в материальной пище, было для него и его слушателей самоочевидно. Но именно потому, что это было самоочевидно, он и обращается к теме пищи, чтобы сказать людям о себе как источнике жизни. Его слова о пище, пребывающей в жизнь вечную, остаются для слушателей непонятными, что явствует из их следующего вопроса. Что нам делать, чтобы творить дела Божии? Очевидно, они ждут от него списка дел, подобно тому, который он дал богатому юноше, перечислив, хотя и не полностью, заповеди закона Моисеева: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Вместо того, чтобы перечислять добрые дела, Иисус говорит им, что главное их дело — веровать в того, кого послал к ним Бог. И здесь происходит то, что нередко происходило с Иисусом. У него потребовали знамения для доказательства того, что он истинный Мессия. Обычно на такие требования он отвечал отказом. Однако в данном случае требование звучит после того, как чудо совершено. При этом собеседники ссылаются на ветхозаветное чудо, похожее на то, которое только что совершил Иисус. Это и дает Иисусу повод начать разговор о том, что слушатели заведомо не могли понять, что он сам является хлебом, сошедшим с небес. Он начинает этот разговор с указания на то, что манну с неба давал сынам Израилевым не Моисей, а его отец. Однако манна — лишь прообраз того хлеба, который сходит с небес и дает жизнь миру. Следующий фрагмент разговора очень похож на беседу с самарянкой, которой Иисус сказал: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». На что она ответила: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не приходить сюда и не черпать». Здесь же, услышав о хлебе, сходящем с небес и дающем жизнь миру, слушатели говорят: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Ответ Иисуса похож на то, что он говорил самарянке: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Параллелизм двух диалогов очевиден. В обоих случаях собеседники думают о пище или питье, тогда как Иисус в ответ предлагает самого себя. Однако, как мы увидим далее, два разных образа указывают на два отличных один от другого феномена духовной жизни. Напомнив свидетелям чуда умножения хлебов о том, чтобы они заботились не только о пище тленной, Иисус затем упрекает их в неверии. «Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Глагольная пара «видеть» и «веровать» употреблена в этом тексте дважды. Возможно, приведенный отрывок тематически связан с чудом исцеления слепорожденного, о котором евангелист расскажет в 9 главе. Тема соотношения видения и веры будет играть основную роль в поучении, которое последует за этим чудом и завершится словами, обращенными к фарисеям. «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Еще одну важнейшую тему затрагивает Иисус в рассматриваемом отрывке о том, что воля Божья заключается в спасении всех без исключения людей, уверовавших в Иисуса. Эта мысль утверждается при помощи четырех определений. Первое. К Иисусу придет все, что дает ему Отец. Второе. Он не изгонит ни одного приходящего к нему. Третье. Из того, что принадлежит ему, ничего не должно погибнуть. Четвертое. Всякий верующий в него будет иметь жизнь вечную. Дважды Иисус напоминает о том, о чем говорил иудеям ранее, что верующих в него он воскресит в последний день.